Глава 18. Из аэропорта она поехала на такси. Вилла была закрыта и пуста, так как о приезде Элизабет никого не известила. Своим ключом она открыла дверь, медленно прошла по просторным знакомым комнатам и вдруг почувствовала себя так, словно никуда отсюда и не уезжала. Только сейчас она поняла, как скучала по этому месту. Ей казалось, что все, что у нее было счастливого в детстве, было связано именно с виллой. Странно было в одиночестве бродить по этому лабиринту комнат, где всегда ключом била жизнь, и то тут, то там мелькал кто-либо из более чем десятка слуг, занятых каждый своим делом — уборкой, чисткой, приготовлением пищи. Теперь она была наедине с собой и с прошлым. Оставив кейс Сэма в прихожей, понесла наверх свой чемодан. По укоренившейся за долгие годы привычке направилась прямо к своей комнате, но на полпути остановилась. В противоположном конце коридора находилась комната отца. Она повернулась и направилась прямо к ней. Медленно отворив дверь, осторожно просунула голову внутрь, понимая, что там никого не могло быть, но под влиянием какого-то атавистического чувства, надеясь увидеть в комнате отца или услышать его голос. Комната, естественно, была пуста. И в ней ничего не изменилось с тех пор, как Элизабет видела ее в последний свой приезд. Там стояли большая двуспальная кровать, красивый комод, туалетный столик с зеркалом, два обитых материей удобных стула и кушетка рядом с камином. Поставив на пол чемодан, Элизабет подошла к окну. Плотно закрытые железные ставни и наглухо задернутые занавески не пропускали внутрь лучи позднего сентябрьского солнца. Она широко распахнула окно, и мягкий свежий осенний горный воздух тотчас наполнил комнату. Теперь она будет спать здесь. Элизабет вернулась вниз и прошла в библиотеку, села в одно из мягких, обитых кожей кресел и задумалась. В этом кресле обычно сидел Рис, когда о чем-либо беседовал с отцом. Вспомнив о Рисе, она ужасно захотела, чтобы он был сейчас здесь. В памяти всплыла та ночь, когда после поездки в Париж он привез ее назад в школу, и как она в своей комнате стала писать и переписывать заветное «Миссис Рис Уильямс». Под влиянием внезапного порыва она подошла к столу, взяла ручку и написала «Миссис Рис Уильямс» и улыбнулась, подумав: «Интересно, сколько же еще дур вроде меня делают в это время то же самое?» Она попыталась отогнать от себя мысли о Рисе, но они упорно отказывались уходить и странным образом согревали ее одиночество. Она встала и прошлась по дому. Зайдя на огромную кухню, внимательно осмотрела старомодную печку, топившуюся дровами, и две ее духовки. Затем подошла к холодильнику и открыла его. Холодильник был пуст. Другого она и не ожидала увидеть, но именно потому, что он был пуст, Элизабет почувствовала, что голодна. Она стала шарить по буфетам. Нашла две маленькие консервные банки тунца, полбанки кофе и нераспечатанную пачку печенья. «Если она собирается провести здесь весь уикенд, — решила про себя Элизабет, — надо позаботиться о еде. Вместо того, чтобы по нескольку раз в день катать в город, — она лучше съездит в Кали-де-Вольпе и на рынке закупит все необходимое сразу на несколько дней. Для этих целей обычно использовался маленький джип и она решила проверить, стоит ли он на своем месте под навесом. Она прошла в кухню, выйдя на заднее крыльцо, толкнула дверь, ведущую под навес, и убедилась, что он там, в целости и сохранности. Возвратившись на кухню, подошла к одному из буфетов, за которым к стене были прибиты крючки с висевшими на них ключами. Каждый ключ был снабжен биркой. Она нашла нужный ей ключ от джипа и вернулась под навес. «Но если в баке бензин?» Она повернула ключ зажигания и нажала на стартер. Мотор ожил мгновенно. Слава богу, одной проблемой меньше. Утром она съездит в город и наберет всего, что ей необходимо. Она вернулась в дом. Когда проходила по выложенному плиткой полу гостиной, шаги гулко отдавались в пустом помещении, и она вновь почувствовала себя одинокой. Ей ужасно захотелось, чтобы позвонил Алик. И не успела она об этом подумать, как раздался резкий телефонный звонок, до смерти напугавший ее. Она подошла к телефону и подняла трубку. «Алло?» «Элизабет, это я, Алик». Элизабет рассмеялась. «Что же тут смешного? Если я тебе скажу правду, ты не поверишь. Ты где?» «В Глостере». Элизабет охватило непреодолимое желание немедленно увидеть его, рассказать ему о своем решении относительно фирмы, но не по телефону. «Алик, я могу попросить тебя об услуге?» «Ну, ты же знаешь, что да». «Ты можешь прилететь сюда на уикенд? Мне надо кое-что с тобой обсудить». После секундного молчания он сказал: «Конечно, могу». Ни слова о том, что ему придется отложить все встречи, что это не совсем удобно и так далее. Просто: «Конечно, могу». В этом был весь Алик. Элизабет заставила себя сказать: «Не забудь прихватить с собой Вивиан». «Боюсь, что она не сможет приехать. Она очень занята». «Приеду завтра утром, хорошо?» «Прекрасно. Скажи мне точное время прибытия, и я тебя встречу в аэропорту». «Будет проще, если я доберусь к тебе на такси». «Ладно, будь по-твоему. Спасибо тебе, Алик, огромное». Положив трубку на рычаг, она уже более не чувствовала себя одинокой. Она знала, что приняла верное решение. На этом месте она оказалась волею случая, и то только потому, что Сэм, так неожиданно умерев, не успел назвать своего преемника. «Интересно, а кто станет следующим президентом Роффа и сыновей?» — подумала она. «Пусть решает совет». Она попыталась взглянуть на это решение глазами Сэма, и первое имя, которое ей пришло в голову, было Рис Уильямс. Остальные были компетентны каждый в своей области, но только Рис досконально знал подноготную всех глобальных операций концерна. Он был умен и деятелен, но президентом он стать не мог, так как не был Роффом или женат на Рофф. Он даже не мог входить в совет в качестве его члена. Элизабет прошла в прихожую и заметила все еще лежавший там кейс своего отца. Ее стали одолевать сомнения, стоит ли вообще его открывать. Утром она отдаст его Алику, и дело с концом. Но, может быть, там есть что-либо сугубо личное, принадлежащее только ее отцу? Она отнесла кейс в библиотеку, поставила на стол, сняла с ленты ключи и открыла оба замка. Внутри лежал огромный запечатанный конверт. Вскрыв его, Элизабет достала пачку отпечатанных на машинке листков из картонной папки, на которой крупными буквами стояло: «Господину Сэму Роффу конфиденциально в одном экземпляре». Вероятно, какой-то счет, правда, без подписи. Элизабет так и не смогла обнаружить имени его составителя. Она пробежала глазами начало, потом стала читать. Медленнее и более внимательно. Потом и вовсе остановилась. Она глазам своим не поверила. перенесла листочки в кресло, сбросила с себя туфли, поудобнее уселась в него, подобрав под себя ноги, и вернулась к первой странице. Теперь она не пропускала ни слова. И ужас переполнял все ее существо. Это был удивительный документ. Конфиденциальный отчет о результатах негласного расследования по ряду событий, получивших широкую огласку в прошлом году.